Укротив недовольство, Марианна уступила, но договорилась, что пойдет в харчевню после прибытия каторжников. Ей было невыносимо отказаться от возможности увидеть Езона. «Меня не заметят», — сказала она. «Там уже собралось столько ожидающих». И это тоже было так. В деревнях знали точные даты прохождения обоза, и он привлекал повышенное внимание крестьян. Они сбегались со всей округи к месту его остановки и часто сопровождали в конце дороги. Некоторые из сострадания, чтобы дать каторжникам какую-нибудь еду, старую одежду или несколько мелких монет, но большинство приходило туда, чтобы развлечься и найти в их повседневной скуке порядочных людей мощную поддержку при виде покаранных отщепенцев и нищеты, которой самые бедные никогда не испытывали. Маленькое местечко было забито людьми, но самые злобные или самые осведомленные уже заняли места около сарая. Дело в том, что перед ночным отдыхом каторжники должны были подвергнуться обыску, очень тщательному, который в дальнейшем облегчит надзор. На остальных этапах удовлетворятся только проверкой оков и ощупыванием. Марианна проскользнула в толпу со следующим по ее пятам жалевалем. Издалека послышалось приближение обоза. Ветер донес шум, крики, пение, смешавшиеся при прохождении Сен-Сира с возгласами добропорядочных граждан. Затем из-за последних домиков показались два конных жандарма с перекрещивающимися на груди белыми перевязями. С мрачным видом они ни на кого не смотрели, тогда как следовавшие за ними охранники улыбались в толпе, словно они были героями необычайно веселого спектакля. Следом показалась первая повозка. Когда все пять колымак выстроились в поле, заключенных заставили сойти на землю и начали обыск, в то время как внезапно, словно он только и ждал сигнала, снова полил дождь. «Вы действительно собираетесь остаться здесь?» — прошептал Жолеваль на ухо Марианне. «Предупреждаю, что это зрелище не для вас, и было бы лучше раз и навсегда, Аркадиус. Прошу вас оставить меня в покое. Я хочу видеть, что ему сделают. Как вам угодно, вы увидите, но я предупреждал вас». Она гневно пожала плечами. Но прошло всего несколько мгновений, и она отвела глаза и опустила голову, сгорая от невыносимого стыда. Ибо, несмотря на холод и дождь, заключенных заставили полностью раздеться. Стоя в железных ошейниках, босыми ногами в грязи, они подверглись обыску, слишком унизительному, чтобы не быть дополнительным наказанием. Пока один охранник проверял одежду и обувь, другой осматривал рот, уши, ноздри и даже некоторые скрытые места. Каторжники и в самом деле умели прятать в крохотных футлярах маленькие напильники, лезвия или часовые пружины, которыми меньше чем за 3 часа могли перепилить оковы. Покраснев до корней волос, Марианна не отводила взгляда от своих ног и травы между ними. Но вокруг нее веселились вовсю, и женщины, в большинстве своем досужие кумушки, подробно разбирали анатомические достоинства заключенных в таких вольных выражениях, что их постыдился бы и гренадер. Ошеломленная Марианна хотела возвратиться и повернулась, чтобы просить Жолеваля увести ее, но возбужденная в высшей степени толпа разъединила их, и даже не поняв как, она оказалась в первом ряду зрителей. В давке, закрывавшие ее голову капюшон, стянули назад, и внезапно она увидела прямо перед собой Езона. Расстояние между ними было не столь велико, чтобы он не мог ее узнать. И в самом деле она увидела, как мгновенно исказилось его лицо. Оно посерело, а полные гнева и стыда глаза стали просто страшными. Он сделал неистовый жест рукой, прогоняя ее, и закричал, не обращая внимания на обрушившиеся на его спину удары бича: «Убирайся! Убирайся немедленно!» Марианна хотела ответить, сказать, что ее единственным желанием было страдать вместе с ним, но уже чья-то железная рука схватила ее и непреодолимо потащила назад, не обращая внимания на то, что причиняет ей боль. Получив несколько пинков и ушибов, Марианна оказалась за спинами всех этих вопящих людей перед лицом позеленевшего от ярости Жоли Валя. — Ну вот, вы довольны? Вы увидели его? И к тому же вы предстали перед ним как раз в ту минуту, когда он 100 раз предпочел бы умереть, чем показаться вам. И это то, что вы называете разделить его испытания? Хватит с него того, что он уже перенес. Ее нервы не выдержали, и она разразилась рыданиями, почти конвульсивными. Я не знала, Аркадиус. Я не могла знать, догадаться о такой подлости. Толпа заволновалась, меня вытолкнули вперед, хотя я и не смела больше смотреть. «Я вас предупреждал», — безжалостно продолжал Жоли Валь. «Но вы упрямый мула. Вы не хотите ничего ни слышать, ни понять. Право слово, можно подумать, что вам нравится истязать себя». Вместо ответа она бросилась ему на шею и заплакала навзрыд. Да так отчаянно, что он смягчился. «Ну-ну, успокойтесь, малышка, и простите мою вспышку, но я выхожу из себя, когда вижу, как вы только добавляете себе огорчений. Я знаю, друг мой, я знаю. О, как стыдно мне! Вы не можете себе представить, как мне стыдно. Я оскорбила его, я причинила ему боль, я, которая готова отдать жизнь. Ах, нет, не начинайте снова!» — запротестовал Жоли Валь, осторожно отрывая Марианну от своего плеча. «Мне все это уже давно знакомо. И если вы сейчас же не успокоитесь, если вы немедленно не прекратите водить ножом по вашей ране, клянусь честью, что я надаю вам пощечин, как сделал бы это своей дочери. Пойдем теперь. Вернемся в деревню, в харчевню. Вы мне совсем забили голову». Снова схватив Марианну за руку, он заставил ее идти за собой, не обращая внимания на слабые сопротивления и попытки обернуться к сараю. Только дойдя до первых домов, он отпустил ее. «Теперь обещайте, что придете в харчевню сейчас же и без всяких фокусов». «Чтобы я пошла одна? Но, Аркадиус! Никаких «но, Аркадиус!» Я сказал, идите, а я вернусь туда». «Вернетесь? Но зачем? Чтобы посмотреть, не смогу ли я, сунув немного денег надсмотрщику, сказать Буфору несколько слов, а также отдать это». Раскрыв плащ, Жоли Валь показал хлеб, который он держал под рукой. Марианна перевела взгляд с хлеба на слишком блестевшие глаза своего друга. Снова ей захотелось заплакать, правда, по другой причине, но она удержалась и даже улыбнулась. Очень вымученной улыбкой, конечно, которая пыталась выглядеть смелой. «Я иду в харчевню. Обещаю вам. В добрый час. Наконец-то вы проявили благоразумие. Только, ну что еще? Если вам удастся с ним поговорить, пусть он простит меня. Скажите, что я люблю его». Жоли Валь пожал плечами и посмотрел вверх, призывая небо в свидетели подобного простодушия, затем запахнул плащ и ушел, крикнув на ходу: «Вы не находите, что это лишнее?» Верная своему обещанию, Марианна побежала в харчевню, где слуга уже зажег большую масляную лампу над входом. Опустилась ночь. Дождь снова сделал передышку, но громоздившиеся на горизонте тучи предвещали не только темноту. Молодая женщина закрыла руками уши, чтобы не слышать доносившегося до нее адского шума, и вбежала в харчевню, словно за ней гнались. Она сразу же прошла в свою комнату. В общем зале людей было немного. В основном мужчины, которые пили горячее вино и обсуждали только что увиденное. А она никого не хотела видеть. Когда часом позже Аркадиус присоединился к ней, она сидела у окна на соломенном стуле, положив руки на колени так спокойно, словно лишилась сознания. Но шум его прихода заставил ее поднять глаза с застывшим в них вопросом. «Я смог передать ему хлеб», — сказал Аркадиус, пожимая плечами. Но поговорить с ним оказалось невозможным. Каторжники были слишком возбуждены. Обыск привел их в бешенство. Ни один надсмотрщик не захотел рисковать и хоть на мгновение разомкнуть цепь даже за золото. Я попытаюсь позже. А теперь, Марианна, вы можете меня выслушать? Подтащив стул к огню, он сел против нее, уперся локтями в колени и заглянул в глаза молодой женщине. Она молча, согласно кивнула. Он уточнил: «Выслушать меня спокойно, как примерная девочка». И поскольку она подтвердила свое согласие новым кивком, он продолжал: «Завтра утром вы уедете без меня с каретой и Гракхом, который будет вполне достаточной защитой. Этот малый даст себя изрубить на куски ради вас». «Нет, позвольте мне сказать все», — добавил он, увидев, что глаза Марианны расширились, и она собирается протестовать. «Если вы и дальше будете следовать за обозом, вас придется прятать не только от стражников, которые вас быстро приметят, но и от самого Язона. Ваше присутствие увеличивает его страдания. Ни один мужчина, достойный этого имени, не пожелал бы, чтобы любимая женщина видела его в положении вьючного животного. Так что при этом вы выиграете время, тогда как я продолжу путь верхом, чтобы начать подготовку к бегству». «Я знаю», — устало вздохнула Марианна, — «вы хотите, чтобы я поехала в Брест и...» «Нет, вы не угадали. Я хочу, чтобы вы отправились в Сен-Мало». «В Сен-Мало? А что там делать, Бога ради?» В улыбке Жолеваля смешались сострадание и ирония. «Самое неприятное в вас, Марианна, — это легкость, с которой вы забываете о знакомствах, которые могли бы оказаться весьма полезными. Мне кажется, что вы называли в числе ваших друзей некоего Сюркуфа, и что вы даже спасли ему жизнь. Да, это так, но барон Сюркуф, моя дорогая, уже не корсар, но богатый судовладелец. Вы не скажете, — добавил он с бесконечной нежностью, — где нам еще удастся найти подходящее судно с надежным экипажем, как не у этого владыки моря. Так что вы завтра побыстрее поедете в Сен-Мало и узнаете там о возможностях этого человека. Нам нужен хороший корабль и крепкий экипаж, способный помочь нам вырвать заключенного из брестской каторги». На этот раз Марианна не нашла, что сказать. Слова Жолеваля открыли перед ней радужные перспективы, среди которых успокаивающе маячила энергичная фигура барона-корсара Сюркуф. Как она раньше о нем не подумала! Если он согласится ей помочь! Но согласится ли он? — «Ваша идея хороша, Аркадиус», — сказала она, чуть заколебавшись. Однако вы забываете, что у императора нет более верного подданного, чем Сюркуф, и что Изон только осужденный законом. Он откажется. Возможно. Но попытаться все-таки стоит, ибо я буду очень удивлен, если он не согласится хотя бы чем-то помочь. Или же легенда и действительность — совершенно разные вещи. Во всяком случае, вы можете предложить купить у него корабль с экипажем, если только разбойники не облегчат вас по дороге. У вас есть в той шкатулке, за что купить королевство, — заключил виконт, ткнув сухим указательным пальцем в один из чемоданов Марианны. Взгляд Марианны проследил за пальцем и радостно блеснул. Покидая особняк, она захватила с собой драгоценности Сант-Анна с намерением использовать их при необходимости для осуществления ее планов. Если ей удастся достигнуть Америки с тем, кого она любит, тогда она отошлет их в Лукку, или, по крайней мере, то, что останется, чтобы в дальнейшем возместить утрату. В любом случае, это было замечательно. Она имела при себе за что купить не только один корабль, но и множество. Жолеваль внимательно следил по выразительному лицу подруги за ходом ее мыслей. Когда ему показалось, что она согласилась с его предложением, он тихо спросил: «Итак, вы едете?» «Да, ваша взяла. Я еду, Аркадиус». Когда карета Марианны выехала на Силлонскую дамбу, превращенную в плотину узкую полосу земли, которая соединяла Сен-Мало с континентом, ветер перешел в ураган, и Грак с великим трудом удерживал лошадей, испуганных летевшими через парапет брызгами и клочьями пены. С другой стороны дамбы, в хорошо защищенном порту, целый лес мачт покачивался под порывами ветра. В конце ее показался город Корсар, массивный, как громадный пирог из серого гранита в сотейнике крепостных стен, творение его бана, над которыми вздымались синие крыши домов, шпицы церквей и мощные средневековые башни замка. Это бьющееся у Силлона зеленоватое море обрушивало на город волны, напоминавшие обезумевших белогривых лошадей. Марианна узнала его. Это оно влекло ее еще не так давно в бешеных водоворотах. Это оно погубило судно Блэка Фиша, прежде чем выбросить их, голых и избитых, до полусмерти к обманчивым огням береговых пиратов. Это оно омывало владения Морвана. Море, неистовое и коварное, вспыльчивое и притворное, которое умело при неудаче внезапно проявить свое могущество, создавая смертельные засады на отмелях, подводных камнях и в предательских водоворотах. Ветер завывал, принося через невидимые щели в окнах кареты терпкий запах моря с привкусом соли и водорослей. Промокшие лошади ворвались под гулкие своды величественного въезда Сен-Винсент и сразу успокоились. Ни буйство моря, ни ярость урагана не могли проникнуть за мощные крепостные стены. За ними царил относительный покой, и немного удивленная Марианна увидела, что горожане спокойно занимались своими делами, как при хорошей погоде. Точно так же никто не обратил внимания на их стремительное прибытие. Только стоявший у ворот солдат вынул изо рта глиняную трубку и добродушно обратился к стряхивавшему воду со своей мокрой шляпы Гракху. — Что, немного прохватило, а, парень? — Норд-Вест задул. Лошадки его не любят. — Я и сам это заметил, — улыбнулся юноша, — и рад узнать, что это Норд-Вест. Но я был бы еще больше рад, если бы вы сказали, где живет господин Сюркуф. Он обратился к служанке, но едва это имя прозвучало, как вокруг кареты собрались люди, говорившие одновременно. Женщины в чепчиках, поставившие на землю корзины, чтобы показать руками, моряки в вощеных шляпах, старые рыбаки в красных колпаках, до того заросшие, что их лица представляли только багровые носы и трубки в зубах. Все предлагали указать дорогу. Встав на сиденье, Грак пытался их успокоить. — Не все сразу, да перестаньте! Как он там живет? — добавил он, заметив, что все руки протягивались в одном направлении. Никто не умолкал. Смирившись, Грак собрался снова сесть и ждать, пока волнение утихнет. Тогда двое более решительных мужчин взялись с обеих сторон за поводья и, сопровождаемые остальными, спокойно повели упряжку по улице, идущей между крепостными стенами и высокими домами. Высунув голову из окошка, Марианна спросила, ничего не понимая, что происходит. «Нас арестовали?» «Нет, мадемуазель Марианна, нас ведут. Похоже, что господин Сюркуф здесь вроде короля, и все эти люди только и думают, как бы ему услужить». Прогулка продолжалась недолго. Проехали еще мимо двух ворот, затем свернули направо, и, наконец, кортеж остановился перед большим строгим домом из серого гранита, чьи высокие окна, герб над входом и украшенная бронзовым дельфином дверь дышали благородством. Добровольный эскорт Марианны дружно провозгласил, что это здесь, и Гракху больше ничего не оставалось желать, как выдать несколько монет, чтобы наиболее жаждущие смогли выпить за здоровье барона Сюркуфа и его друзей. Развеселившиеся провожатые разошлись, и старые моряки направились к ближайшей таверне, чтобы выпить по кружке горячего сидра, который, как известно каждому, является самым ободряющим напитком, когда дует норд-вест. А в это время Грак потревожил бронзового дельфина и с важным видом спросил у появившегося старого слуги, безусловно отставного моряка, может ли его хозяин принять мадемуазель де Сельна? Из многочисленных имен, которые теперь носила Марианна, только это корсар мог хорошо знать. В ответ юный кучер услышал, что господин Сюркуф в настоящий момент находится в сухом доке, но долго там не задержится, и что барышня может, если пожелает, немного подождать его в кают-компании. Эти слова подтвердили предположение Марианны о бывшей профессии старого слуги. Он учтиво ввел ее в вестибюль, выложенный черными и белыми плитками, со стенами, обшитыми панелями из старого дуба, главным украшением которого была стоявшая на античной консоли между двумя бронзовыми канделябрами великолепная модель фрегата с поднятыми парусами, откинутыми люками и выдвинутыми из них пушками. Два дубовых кресла с высокими спинками стояли в строгом карауле по бокам.